Глава 6. «Возьми ж ты трубку!» — вырвалось у меня на 20-м гудке. «Чёрт! Да что ты творишь, чёртов ублюдок!» В конце концов вызов сбросился сам. Сжав в руке телефон, я, не выдержав, сползла на пол, а после пару раз стукнула кулаком по батарее, до боли разодрав кожу и оставив на ней кровь. Конечно, он не ответит. Наши шансы на разговор закончились уже давно. Мне нужно было что-то делать. Встав с пола, я быстро направилась к двери. В доме не было ни одного альфы, кроме Вавилона. Я чувствовала только его запах. Поэтому я даже не затормозила, силой толкнув дверь и выбежав в коридор. Вавилона я нашла в другой комнате, где он о чём-то разговаривал с доктором. «Ты знал, что произошло в Карнке!» Мой голос дрогнул, готовый вот-вот сорваться. Я чувствовала, как внутри натягивается каждый нерв, как струна, готовая вот-вот лопнуть. «Ты говорил про Помпея! Это он уничтожает мой мир!» Вавилон медленно перевёл на меня взгляд. «Вернись в комнату!» «Да хрен там! Мою стаю убивают!» Я подошла к нему. «Уничтожают! Издеваются! Пока я сижу здесь! Я должна быть там, понимаешь, нет?» Мой палец ткнулся в сторону окна. Чёрт с ним, если Карнка была в другой стороне. Но Вавилон меня понял. «Моё место возле этих людей, что бы с ними ни случилось. Я не твоя женщина, не твоя Омега, и никогда я её не стану. Я всё ещё вожак стаи, которую убивают, слышишь?» Вавилон медленно развернулся ко мне. «Именно моей женщиной ты уже и являешься. Твою проблему с Помпеем я решу. Вернись к себе и успокойся». «Успокоиться?» У меня вырвался нервный смешок, и я кивнула. «Сейчас я успокоюсь. Увидишь». Я рванула к столу, резко оттолкнув врача плечом, который, видимо, не ожидал подобного от Омеги. Когда моя рука дотронулась до ручки ножа, Вавилон успел её перехватить и резко дёрнуть наверх, едва не вывихнув плечо. «Чёрт, больно!» — шикнула я сквозь зубы. «Ты постоянно пытаешься меня прирезать», — произнёс Вавилон, чуть ослабив хватку. Но я всё равно балансировала на цыпочках и в близости от его тела, прикасаясь животом к его бедру. «Если тебе это нравится, я позволю тебе это сделать, когда твоё тело будет готово. Теперь слушай меня». Его ладонь скользнула вниз по моей руке и сжала уже плечо, притягивая совсем уж вплотную. Я ощутила его запах. Это была сила. Что-то острое и горячее, удушающее. И этот запах невольно действовал на мои инстинкты, заставляя действительно против воли расслабиться. «Я не позволю тебе сбежать к твоему съехавшему с катушек брату. Во-первых, ты принадлежишь мне. Во-вторых, тебе стоит подумать о том, что, отправившись к нему без подавителей и с запахом Омеги, в таком состоянии он разорвёт тебя, даже ничего не поняв». Это вызвало у меня горький смешок. «Я прекрасно знаю, на что способен Помпей. В отличие от тебя, я жила с ним больше 8 лет, и только я знаю, как его остановить». «Ты его не видела, Омега, с тех пор, как он попал в тюрьму. А я видел. Даже обычным человеком он был бы для кого угодно опасен в таком состоянии. Сядь, раз пришла сюда». Он резко отпустил моё плечо, и я, резко выдохнув, всё же уселась в свободное кресло. Вавилон повернулся к доктору. «Вколи ей то, что надо». Я нахмурилась. «Что ты ещё, чёрт побери, собираешься мне вколоть?» «Что-то вроде твоего подавителя. У тебя будет только один укол. После чего ты переедешь в другое место. Там из охраны и персонала будут обычные люди, которые не поймут, что ты Омега». Вавилон вернулся ко мне взглядом. «Твой брат ищет тебя и знает, где ты находишься». «Так пусть приходит», — ответила я. «Нам есть что обсудить». «Он придёт не говорить. Я тебя спрячу. Будешь сопротивляться, прикажу, чтобы тебе вкололи ещё и успокоительное». Вавилон кивнул врачу. Приступай. Дерьмо. Я прикоснулась пальцами ко лбу, глядя, как врач, старающийся не отсвечивать все время нашего разговора, начал спешно открывать свой чемоданчик, доставая все необходимое. «Где ты это взял? Говорил же, что все таблетки под контролем», — поинтересовалась я, стараясь отвлечься от мыслей, которые пожирали мое сознание, и желание ударить врача и попытаться еще раз сбежать. Но если мне вколят успокоительное, все будет еще хуже. Он поднял на меня взгляд. «Старые образцы разработок подавителей из лаборатории. Они действуют хуже и сильнее вредят здоровью, так что их не использовали после клинических тестов». «То есть ты их украл?» Скептически хмыкнула я, а врач поджал губы в ответ. «Да. Тебя же посадят. Или вообще казнят?» «От моего имени загружены в базу данные об Омеге, о которой я не сообщил. Я в любом случае могу сесть в тюрьму. Если мне накинут сверху на пожизненное за кражу препаратов, разницы не будет». «М-да», — протянула я. «Натянут тебя по полной». На лице врача мелькнула кривая улыбка. «Обычно девушки выражаются не так грубо. Я думал, что Омеги вообще образец женственности». «Я росла на улицах среди парней. Как научилась, так и выражаюсь. Не жди от меня чего-то другого». Врач молча подготовил шприц с жидкостью и, пару раз щелкнув по нему пальцами, ввёл иглу мне в плечо. Я ощутила очень неприятное жжение, которое начало распространяться по всей руке. «Всё?» Я потерла плечо, когда врач убрал шприц и начал собирать чемоданчик обратно. «Да. Лекарство будет действовать примерно 2-3 часа. Может, меньше, может, больше. Оно не прошло все стадии исследований, поэтому не могу гарантировать продолжительность эффекта». «То есть есть шанс, что в дороге я начну снова пахнуть, и меня просто изнасилуют все встретившиеся по дороге альфы? Класс. План надежный». «Тебе хватит и получаса», — вмешался в мои скептические реплики Вавилон. «За это время эффект не пропадет». Врач, собравшись, ушел. Когда дверь закрылась, я подняла взгляд на Вавилона, который в этот момент смотрел на меня. В его глазах по-прежнему тлели желтые искры. Когда он подошел к моему креслу и, поставив ладони на подлокотники, наклонился, продолжая неотрывно смотреть мне в глаза, я даже инстинктивно отстранилась. «Чёрт, что ты делаешь?» — вырвалось у меня. Он еще несколько секунд молча сверлил меня взглядом, а после произнес: «Твой запах исчезает». «Отлично», — произнесла я, чувствуя себя напряженно. «Этого же ты и добивался?» Его рука внезапно смяла воротник футболки на мне, и не успела я ничего сделать, как Альфа резко дернул и притянул меня к своему лицу. «Ты что?» — выдохнула я, чувствуя, как душа испуганно падает вниз. «Переоденешь это. От твоей одежды все равно сильно пахнет Омегой. Через 10-15 минут спускайся вниз. Тебя будут ждать у машины. А я пока решу вопрос тем, чтобы за тобой вскоре не пришло государство». «Первоочередная проблема — Помпей», — прошипела я сквозь зубы. «По-моему, то, что он сейчас уничтожает все вокруг, важнее». «Как раз он подождет». «Он не подождет». Я схватила в ответ Вавилона обеими руками за одежду, подавив желание попробовать потрясти его, а он наклонил голову, скользнув взглядом по моему лицу. «Хочешь продолжать бояться того, что тебя раскроют? Может, пора подумать в первую очередь о своей жизни и безопасности?» С каждым словом золотые искры в глазах Альфы разгорались все сильнее и сильнее, пока его радужки почти не пожелтели полностью. Тогда он на секунду прикрыл глаза. «Блядь». Его ладонь внезапно скользнула мне в волосы на затылке. И, сжав их, он сделал глубокий вдох. Затем он толкнул меня ближе, преодолевая последние оставшиеся миллиметры. И когда дыхание обожгло невыносимо мои губы, я почувствовала на них поцелуй, как раскаленный металл. Болезненный, покалывающий, несдержанный. Просто обрушившийся на меня, словно что-то стало последней гранью для Вавилона, расколовшее его терпение. Это был мой второй поцелуй, но в этот раз именно Вавилон начал первым. И только сейчас я чувствовала, как на руке словно запылала метка. Вздрогнув, я подняла руку и со всей силы ударила по щёчину Вавилону, одернувшись. Мое сердце колотилось от страха. Из-за того, что я почувствовала. Вавилон медленно вернулся ко мне острым, горящим взглядом. Он тоже изменился. И сейчас говорил больше, чем когда-либо. «Это тебе не поможет в следующий раз», — произнес он. «Когда я потеряю контроль во время гона, тебе лучше так не делать. Или я буду с тобой жестче, чем ты ожидаешь». Он резко выпрямился и ушел из комнаты. Я с шумным вздохом стекла по креслу, прикоснувшись ладонью ко лбу, и рваными выдохами пыталась привести себя в чувство, подавив дрожь в теле. Чёрт. Спустя 15 минут я спустилась на улицу, закутавшись в толстовку Вавилона на молнии. От нее пахло альфой, и я, сколько бы ни принюхивалась, нигде не чувствовала себя. Мне пришлось, к тому же, принять душ перед поездкой. Вот блин! Вырвалось у меня, когда я увидела того, кто ждал у машины. Война. Он отбросил в сторону сигарету и, сложив на груди руки, усмехнулся, увидев мой взгляд. «Что, сучья подстилка Помпея? Рад встрече?» «Нахер пошёл?» — вернула ему грубость я. Обведя взглядом двор, я поняла, что даже если я сейчас попытаюсь свалить, через забор не перемахну так быстро, а до этого момента меня схватят. Поэтому я демонстративно прошла мимо войны и, дернув дверь на заднее сиденье, села внутрь машины. Но не успела я закрыть дверь, как ее заблокировал рукой этот ублюдок. «Тебе не сюда!» — произнес он. В его голосе было столько пренебрежения, что им можно было бы запачкать хоть весь город. «На переднее сиденье, чтобы я тебя видел!» «Боишься, что могу тебя прирезать?» Еще одно грёбаное слово, и я тебе зубы выбью. Тогда Вавилон оторвёт тебе руки и вставит в жопу. Придется тебе каждый раз оборачиваться, чтобы полюбоваться шрамом, который я тебе оставил на память». Альфа едва прищурился в ответ. «Схера ли ты такой уверенный в этом?» «Потому что ты дерьмо!» Я выругалась, когда война, видимо, задолбавшаяся обмениваться оскорблениями, просто схватил меня за шкирку и вытащил из машины. А потом, словно я ничего не весила, обошел ее и закинул меня на переднее сиденье. «Убери от меня свои дрочильные руки!» «Да захлопнись ты уже!» Он, закрыв дверь, вернулся к двери водителя и уселся за руль. «Пристегнись, шавка! Не хочу, чтобы меня остановили за кучу дерьма в моей машине!» Я посмотрела на его руку, лежащую на руле, и у меня появилась улыбка. На ней отчетливо были видны старые отметины от моих зубов. «Отсоси. Если не заткнешься, ты у меня отсосешь. Потом отправлю фотки твоему брату. Думаю, он очень обрадуется. Мало того, что его названный брат крысой бегает копом, так еще и членосос». «Ты что, гей? И как давно ты стаю своего лидера потрахиваешь? Или даже с ним спишь?» Война медленно перевел взгляд на меня, приподняв бровь. По его лицу было видно, что я его бесила до белого коленя. Но не моя была вина, что за этой, на первый взгляд, симпатичной внешностью скрывался мешок, набитый дерьмом и грязными словами. «Когда ты перестанешь быть полезным Вавилону, я попрошу отдать тебя мне. Потом тебе шею сверну, собственноручно». «Какая трагедия? Умереть от рук гея-дрочилы». «Как же ты меня бесишь, подстилка! Просто заткнись!» «Да даже не надейся. Наша поездка не будет проходить в молчании». Я расслабилась на сиденье, сползая немного вниз и откидываясь затылком на спинку. «Чёрт! Надо бы тебе всю машину своим запахом пометить, чтобы почаще вспоминал меня». Следующие минут 15 мы продолжили обмениваться любезностями, пока я внимательно пыталась следить за дорогой, чтобы понять, куда мы едем. Было плохо. Мы сильно удалялись от города, и вокруг был сплошной лес. Даже если бы я сейчас открыла дверь машины, попытавшись сбежать, я бы не смогла поймать такси, чтобы добраться до стаи, пока мой запах не проявился снова. Ни одной машины на дороге не было. Мне придется уходить пешком из дома Вавилона. Обстоятельства складывались все хуже и хуже. Но как бы я удивилась, если бы все было наоборот. Я чувствовала себя как человек, заблудившийся в лабиринте. Чем дальше, тем сильнее запутываешься и теряешь надежду. У меня не было ни просвета. Я достала свой телефон и открыла список вызовов. Никто из стаи больше не звонил. «Можешь не надеяться, что кто-то придет тебе на помощь из твоей стаи», — внезапно произнес вместо очередных оскорблений Война. Это было, черт побери, даже удивительно. Я на секунду впала в ступор, пытаясь найти в его словах двойной смысл. «Откуда бы тебе это знать?» — бросила я. «Я слышал, что натворил Помпей в Карнке, и видел, что он творил в городе до этого. Твоя стая — просто ничто перед ним. Даже я, подставь меня, брат, закатал бы его стаю в асфальт. Отец Помпея — психопат, и он тоже. Так что он пришлет тебе их по частям, как минимум. Забудь про них». «Когда такое случится с твоей стаей, дам тебе такой же совет, ублюдок. Вавилон сказал, что решит проблему с Помпеем, так что не пытайся похоронить всю мою стаю». «Не-а», — протянул Война. «Вавилон говорил, что решит проблему только с Помпеем. Каким бы он могущественным ни был, таких, как твои щенки, спасти не удастся. Их раздавят, прежде чем он что-то сделает». «Какого хрена?» Я почувствовала, как по моему сердцу словно провели заточенным, как бритва лезвием ножа, выпуская всю кровь. «Хочешь подъёбывать? Делай это надо мной, а не над людьми, которые ни в чем не виноваты. Хватит пороть чушь». «Я с тобой впервые серьезно разговариваю», — ответил Война, а потом зачем-то нажал на педаль, сбрасывая скорость. Но я даже не заметила этого, чувствуя, как начинаю задыхаться от боли. «Он что, серьезно? Если это так, то я должна сейчас же бежать к своим. У меня нет ни секунды времени». Только когда прозвучали следующие слова Альфы, я вскинула взгляд. «Что за хрень?» Он затормозил, а я увидела машину, преградившую дорогу впереди. Отстегнувшись, Война достал из-под сиденья оружие, перезарядив его, а потом перевел взгляд на меня. «Попробуй только рыпнуться». «Я это сделаю, ублюдок! Ты только что сказал, что мою стаю уничтожит! Считаешь, что я буду сидеть тут?» Я смотрела на него, все еще не веря в происходящее. «Не трать силы. Я видел, как ты свалил в прошлый раз. Бегаешь пиздец медленно. Я быстро тебя настигну и переломаю ноги». «Да тебе же Вавилон не позволит», — произнесла я, и Война ответила мне кривой усмешкой. «Скажу, что споткнулся». Я не ответила. Нахмурившись, я смотрела, как открылась дверь той машины, а потом мое сердце заколотилось, когда я увидела человека с белыми волосами, вышедшего из нее. «Смерть!» — вырвалось у меня, когда я узнала парня в татуировках. Ох, черт! Его рука, в которую он в прошлый раз вонзил нож, была перебинтована, и ей он тоже сжимал оружие. «Вот сука!» — бросил Война, и, резко открыв дверь машины, вышел наружу.